Во второй половине 1943 года он снова за линией фронта, занимается разведкой и контрразведкой в партизанском отряде Воропаева на Смоленщине. Непростой это был отряд, и не зря туда отправили такого матерого волка, как Бурлаков. Это был отряд спецназначения, сформированный в 1942 году из чекистов для борьбы с абверкомандой 103. Позывным этой абверкоманды был «Сатурн», тот самый, который почти не виден. В ноябре 1943 года отряд встречается с частями Красной Армии. Бурлаков вновь в Москве, занимается подготовкой зафронтовых работников при штабе партизанского движения Белоруссии. После освобождения Белоруссии его направляют в запасный полк, и только в сентябре 1945 года 49-летний подполковник Бурлаков снова оказывается пенсионером. Образование у него не прибавилось, и он идет работать на завод рабочим, что, согласитесь, не совсем характерно для ветерана разведки. Умер Леонид Яковлевич Бурлаков 11 июля 1957 года, несколько месяцев не дожив до своего 60-летия. Похоронен он на Новодевичьем кладбище. Его единственный сын Юрий погиб в 1943 году на Курской дуге. «Сильнее власти и денег», желал Каркмасов, Борис Иванов, Мария Скаковская. Впервые все вместе они встретились более 100 лет назад в одном из красивейших городов мира, столице Франции, Париж. Преследования российской полиции вынудили их покинуть страну. Во Францию, которая была основным центром эмиграции, они приехали, чтобы продолжить свое образование. С тех пор, несмотря на все сложности жизни и различные повороты судьбы, они оставались неразлучными друзьями. Они имели отношение ко многим крупным событиям начала 20 века, жили счастливо и погибли в одно время, которое называют периодом Большого террора. Джилал эд-Дин Асельдерович Каркмасов, Каркмас, родился 1 октября 1877 года в селе Кум-Торкала в Дагестане, в семье дворянина, почетнейшего Уздена Дагестана. Род Каркмасовых, связанный с имамом Шамилем, давно известен на Кавказе своими подвигами и общественными заслугами. Каркмасы были мюридами, воинами. Отец Джалала составил собственным его величество конвои при императоре Александре II. По окончании Ставропольской гимназии Джалал поступил на естественный факультет Московского университета и сразу же втянулся в студенческое движение. Негласный надзор полиции поставил под вопрос возможность достижения тех высоких целей в науке, которые он поставил перед собой. В 1898 году Джалал покинул Россию и поселился в Париже, где продолжил свое образование на естественном факультете Сорбонны. Много времени он проводил в библиотеках, изучал мировую историю и культуру, языки, плюс к тем современным и древним, которые освоил еще в гимназии. В поисках истины он наткнулся на журнал анархистов-бунтовщиков.